Глава 7, в которой внизу начинается бойня, а мне нужен ответ на вопрос. Заметив приоткрытую кухонную дверь первого ОМОНовца, выбегающего из прихожей в коридор, я подхватил со стола пистолет и бесшумной тенью от греха подальше отступил в дальний угол кухни, к мойке. «Чё за фигня происходит? Схрена ли на 15-м этаже вдруг нарисовался ОМОН? Даже если кто-то из жильцов, увидев из окна нашу с Руберами гонку, как-то исхитрился вызвать полицию, что маловероятно, из-за отсутствия в перезагрузившемся городском кластере сотовой связи и электричества. Даже тогда ОМОН должен был здесь появиться гораздо позже. А так выходит, что бравые парни с автоматами будто специально караулили меня неподалеку от дома. И прибыли на место происшествия буквально через 10 минут после того, как я с Рубером на хвосте ворвался в подъезд. Схренали. Пронесся в голове хоровод безответных вопросов и рассуждений. Пока я прислушивался из своего угла, как бравые парни в черных масках и брониках шустро разбегаются по квартире, осматривая и принимая под контроль каждый уголок. Один боец не замедлил ворваться и на кухню. Деловито поводив по сторонам дулом автомата, из-за продолжавшего действовать лунного пламени, ОМОНовец в углу меня не заметил, о чем тут же и доложил во встроенную в шлем гарнитуру. «На кухне чисто!» Еще секунд через 10 напряженного ожидания из коридора раздался знакомый голос участкового. «Капитан, вы же сами слышали голос из квартиры!» «Вы слышали, а я вам поверил на слово. Сейчас склоняюсь к мнению, что вам показалось!» Раздался в ответ незнакомый голос. «Показалось?» «Сами видите, парни осмотрели здесь каждый уголок. Квартира пуста, это факт». «А как же разгром в спальне?» «Безусловно, совсем недавно там кто-то был и сильно наследил. Но я не следователь, разгадывать ребусы не мой конек». «Чертовщина какая-то! Посмотрите, рама буквально вырвана из оконного проема в комнату. И царапины на косяках. Как будто здесь действительно побывало одно из тех чудовищ с лестницы». «Вызывайте следственную бригаду. Выслеживать сбежавших маньяков – их обязанность». «Уже», – проворчал участковый. «Вот и славно. Мы вам больше не нужны». «А если убийца вернется?» «Я не могу долго держать здесь людей. Рация раскалилась от вызовов. После этого странного тумана город словно сошел с ума». «Да-да, я все понимаю. Дальше, пожалуй, справлюсь сам». «Принято. Удачи». «О как! Выходит, ОМОН вызвал участковый, вероятно, по рации. Вывел я из прервавшегося разговора кусок полезной информации. Торчащий в дверном проеме боец, получив из гарнитуры приказ, так же стремительно, как ворвался на кухню, развернулся и умчался обратно в подъезд. Топот берца в коридоре подтвердил выполнение аналогичного маневра остальными ОМОНовцами. В опустевшей квартире мы с участковым остались одни. Плавно ступая, я вышел из кухни. До окончания действия маскировочного дара оставалось чуть больше минуты. Пока действует невидимость, решил подобраться к возмутителю спокойствия и по возможности без члена вредительства выведать причину вызова ОМОНа. Участковый отыскался в разгромленной спальне. Он стоял у развороченного окна и внимательно осматривал зарубки когтей орангутана на остатках переломленного пополам подоконника. Второй и гораздо более важной для меня находкой в спальне стала боевая подруга с оптическим прицелом. Приспособленная под автоматный рожок читерская трехлинейка с глушителем лежала на самом видном месте. Среди осколков битого стекла на кроватном одеяле. Сунув пистолет в ремень штанов, я аккуратно, не тревожа стекла, поднял винтовку. Вооружившись, неслышно подобрался к полицейскому сзади и стал дожидаться исхода последних секунд действия дара, справедливо рассчитав, что у мужика при внезапном контакте с невидимкой от переизбытка впечатлений может и кукуха поехать. На ремне участкового вдруг отчаянно зашипела рация. Мужчина поднес ее к губам и, надавив кнопку, обозначился стандартным. «Прием!» «Всем! Всем! На управление напали! Срочно нужна поддержка!» Тут же заверещал в динамике испуганный женский голос на фоне искажаемых помехами автоматных очередей. «Чего?» – ошарашенно выдохнул участковый. «Повторяю, в городе объявлена тревога первого уровня опасности!» – продолжала надрываться дежурная связистка. «На управление напали! Личный состав ведет бой! О боже, они сорвали ворота! Я наблюдаю бегущее по двору чудовище! Еще одно! Еще! Их слишком много! На помощь! Спасите! Кто-нибудь! Все, я не могу больше говорить!» Из динамика участкового раздался шум падения отброшенной связисткой рации. Но переговорное устройство чудом уцелело и продолжило транслировать звуки яростного боя вокруг. Совсем рядом с невольным шпионом частыми короткими очередями защелкал пистолет. Вероятно, к отстреливающимся товарищам присоединилась связистка со своим табельным. Еще через несколько секунд из динамика раздался звон бьющегося стекла, а следом зловещее урчание подобравшихся совсем близко тварей. Апофеозом невидимой драмы стал ошалевший от ужаса женский крик, тут же захлебнувшийся в предсмертном бульканье. Дальше одна из тварей, вероятно, наступила на лежащую на полу рацию, и финальный хруст в динамике сменился белым шумом обычных эфирных помех. Страшная трансляция из центра кровавой бойни прервалась. «Эй, прием! Меня кто-нибудь слышит? Ответьте!» — закричал в рацию участковый, отчаянно крутя колесо настройки по всем оперативным каналам. Никто ему не ответил, но настойчивый участковый не сдавался. «Черт! Ну, ОМОН по-любому должен быть еще рядом! Капитан, прием, твою мать!» Ответ пришел неожиданно, совсем с другой стороны. Во дворе загрохотали автоматы спустившихся вниз ОМОНовцев. Участковый тут же практически по пояс высунулся из окна и глянул вниз. Привстав на цыпочки, я глянул из-за его спины и ожидаемо увидел орду тварей, ревущим горным потоком несущуюся сейчас по проспекту, сметая все преграды со своего пути. Беспрерывно из общей массы, то здесь, то там, в обе стороны вырывались внушительные группы, отправляя штурмовать подъезды окружающих домов. На такую группу, похоже, и напоролись выходящие из подъезда ОМОНовцы. Хорошо подготовленные бойцы мгновенно сориентировались в ситуации и открыли по набегающим тварям ураганный огонь из всех стволов. Внизу завязался бой. «Твою мать! Они ж не видят снизу ни хрена! А с проспекта на выстрелы еще большая толпа бежит. Нужно срочно вниз предупредить парней, чтоб прекращали страдать фигней». Участковый шарахнулся обратно и от души приложился хребтом о приклад подставленной мною винтовки. Время действия дара истекло. Для аборигена я стал видимым. Настало время перейти от пассивного наблюдения к активному налаживанию контакта. «Ой, мля!» Шарахнувшись обратно к окну, участковый едва не вывалился из него. Но, выбросив свободную от винтовки левую руку, я удержал полицейского на подоконнике. «Ты кто такой? Откуда? Чё тебе надо?» Зачистил мужик, до усрачки перепуганный моим эффектным появлением за его спиной. «Я рихтовщик». Стал по порядку обстоятельно отвечать на вопросы. «Сюда прибыл, оттуда». Указал в окне примерное направление нашего с Руберами забега. «От тебя мне нужен честный ответ на один волнующий меня вопрос. С какого рожна ты приперся за мной в эту квартиру? Да не один, а с маски шоу». «Серьезно?» Вдруг окрысился на меня полицейский. «Внизу мои друзья вступили в бой с толпой чудовищ. И вместо того, чтобы бежать им на помощь, я должен отвечать на твой дурацкий вопрос?» «Там пока практически одни бегуны», — пожал я плечами. «Всего пара-тройка лотерейщиков на стаю. Уверен, ОМОН и без тебя несколько минут прекрасно продержится». «Да пошел ты!» — фыркнул участковый и попытался оттолкнуть меня с дороги. Разумеется, у него ничего не вышло. Я, шутя, отбросил к стене рядом с окном неразвитую нулевку. Мужик схватился за рукоять пистолета в кобуре, но прижатый ко лбу ствол трехлинейки мигом остудил его пыл. «Слышь, как тебя там, рихтовщик? Будь человеком!» Вернулся в русло переговоров несостоявшийся беглец. «Ты ж видишь, на пальбу с перекрестка все больше и толпы абразин подрываются. Парням нужно сказать, что нельзя оставаться на месте, иначе скоро они соберут вокруг столько этих... тварей», — подсказал я, — «что их тупо задавят числом». «Хочешь предложить славным ОМОНовцам свалить, бросив на растерзание сотни беззащитных жильцов дома?» — хмыкнул я. «Блядь! Но когда их задавят, жильцам один фиг писец!» «Честно говоря, мне без разницы». Пожал я плечами. «Ответь на мой вопрос, и я отпущу тебя к товарищам. А там уж решайте, как хотите, умереть геройской смертью за людей или сдохнуть, как крысы на бегу. Потому как уж, поверь мне, захватившие город твари уже повсюду. И всех вас они все одно достанут». «Безвыходных ситуаций не бывает». «Еще как бывает. Добро пожаловать на континент». «Чего?» «Теряем время». «Вот именно». «Давай так. Пока ты будешь отвечать на мой вопрос, я из окна стану отстреливать тварей на дальних подступах к ОМОНовцам. Стреляю я быстро и точно. В винтовке у меня 30 патронов. Считай, 20 тварей железно положу. Согласись, нехилое подспорье выйдет твоим друзьям. По рукам?» «Черт! Хрен с тобой, по рукам!» Обменявшись с участковым крепким рукопожатием, соблюдая договоренность, я тут же закинул левую ногу на подоконник, оперся винтовкой о коленку, поймал в прицел оскаленную харю первого бегуна и плавно надавил на спуск. «Один готов. Твоя очередь. Начинай отвечать». «Чё за вопрос-то? Напомни». «Как вышло, что ты пришел за мной в эту квартиру с ОМОНом?» «Да я, собственно, не за тобой. Хотя, если ты старика из окна выбросил...» «Я что, похож на убийцу стариков?» — хмыкнул, выбивая мозги второй твари. «Короче, скажу, как было, а ты уж сам решай». И участковый поведал мне банальную, в принципе, историю, угодить в концовку которой мне довелось из-за рокового стечения обстоятельств. Как только вонючий туман за окном стал рассеиваться, Виктор Старостин решил обойти свой участок, дабы пресечь возможные негативные последствия удивительного природного феномена. Опытный участковый опасался несчастных случаев на подконтрольной территории, и хотя из-за карантина народ сейчас в основном сидел по домам, но лучше было пройтись и лично убедиться, что все в порядке. Увы, чуйка участкового не подвела. На третьей минуте обхода, когда он вышел из-за угла очередной высотки, буквально ему под ноги рухнул труп старика, в котором участковый опознал Леопольда Тихоновича Терентьева, отца дворового приятеля Сеньки Терентьева. Пожилой мужчина упал спиной в густой кустарник. Ветки смягчили удар о землю, отчего труп не расплескало после падения с высоты 15-го этажа. Опытный взгляд полицейского мгновенно вычленил из обилия сопутствующих удару о землю повреждений многочисленные резанные раны на груди Леопольда Тихоновича. Это было чистейшей воды убийство. Задрав голову вверх, Виктор заметил мелькнувший в распахнутом окне силуэт злодея. В одиночку идти брать маньяка, только что зверски расправившегося с безобидным стариком, участковый не рискнул и по рации запросил поддержку ОМОНа. Дальше Виктор вошел в подъезд, где обнаружил обилие странных царапин на стенах. И тут же был атакован местной бойбабой Ратниковой Марфой Захаровной из крайней на первом этаже квартиры. Гражданка Ратникова накинулась на участкового с требованием разобраться с хулиганами, разгромившими подъездную лестницу. Лифт в подъезде, как назло, не работал, и быстро сбежать наверх от истеричной бабки у Виктора не вышло. Пришлось подниматься по лестнице. От увязавшейся следом Ратниковой Виктор узнал о причине неисправности лифта. В подъезде несколько минут назад отключилось электричество. К счастью, пожилая женщина не выдержала заданный участковым темп и в районе третьего этажа сошла с дистанции. Дальше, до 14-го, Виктор поднимался в одиночестве и в конце неожиданно столкнулся с огромной толпой жильцов, собравшихся поглазеть на лестничных монстров. Царапины на стенах пройденных лестничных маршей идеально совпадали с длинными, острыми шипами, торчащими из боков одной из тварей. Вот только в природе не водилось таких чудовищ. Пока Виктор разглядывал твари на лестнице, его нагнала группа вызванных ОМОНовцев. Вместе с ними участковый поднялся на 15-й этаж и постучал в дверь квартиры, выброшенного из окна старика. Дальнейшее развитие событий я знал, поэтому прервал исповедь. Да, как ни горько это признавать, но по всему выходит, что я косвенно причастен к смерти старика, ведь Рубера на его квартиру навел я. Оно, конечно, быстрая смерть в новой кровавой реальности, возможно, не худший вариант, но, млять, убитый Рубером старик был ведь еще человеком. Впрочем, я частично загладил вину перед зарезанным и выброшенным из окна пожилым мужчиной, ликвидировав его убийцу. Поймав в окуляр прицела очередную ощерившуюся морду бегуна, я выстрелил и через секунду порадовал рассказчика убийством последней 20-й твари. Выполнив свое обещание, я отпустил полицейского к воюющим внизу ОМОНовцам. «Рихтовщик, может, и ты с нами?» Задержавшись на пороге комнаты, спросил участковый. «Я пока отсюда еще постреляю», — хмыкнул я в ответ. «Ну, как знаешь». Оставшись в одиночестве, я спокойно дострелял в окно последние патроны из рожка и, закинув пустую винтовку за плечо, вернулся на кухню доделывать прерванные появлением ОМОНа дела. Суетиться, пока внизу воюет ОМОН, не было смысла. Спасти бравых парней с автоматами от сотен сбежавшихся на выстрелы тварей у меня не было ни единого шанса. Да и смысла в таком спасении не было. Все ОМОНовцы и бросившийся к ним участковый уже были заражены паразитом Стикса. Еще полчаса, и они сами начнут превращаться в тварей. Уж лучше, я так считаю, дать шанс достойным воинам обрести геройскую смерть в бою, чем потом еще энное время влачить кошмарное существование тварью Стикса. Поэтому, переключившись на бытовые потребности, я занялся делом. До неизбежного прорыва тварями жидкого заслона автоматчиков хотелось успеть изготовить еще одну литровину живца и грамотно употребить добытые из руберов золотые звезду и горошину.